Глава 7. Сожаление Флавии по поводу несостоявшегося скандала с Елизаветой продлились не дольше 10:37 утра следующего четверга, после чего отошли в далекое прошлое. Она хорошо запомнила время потому, что оно стояло в конце телекса от французской полиции по поводу хищения икон. В нем сообщалось, что торговец картинами, художник и специалист по искусству Жан-Люк Морне, подозреваемый в хищении икон, в конце концов нашелся. К сожалению, мертвым. Таким образом, полицейское расследование в этом деле не продвинулось ни на йоту. Французы были страшно горды своим открытием, хотя, как заметил Батандо, не имели ни малейшего понятия, куда подевались иконы. Узнав, что Морне умер от сердечного приступа из-за сильного перенапряжения, по скромному определению парижской полиции, он и вовсе утратил к делу интерес. Молодая женщина, проходившая по делу свидетельницей, дала исчерпывающие показания относительно излишеств, и версия умышленного убийства отпала окончательно. Ботандо давно уже потерял надежду, что итальянские иконы когда-нибудь найдутся, и потому отнесся к сообщению с полным равнодушием, но на всякий случай попросил французов информировать его о новых фактах. Через некоторое время французской полиции удалось разговорить бывшую любовницу Морне. Когда они пообещали закрыть глаза на то, как она платит налоги, она рассказала им, что Морне арендовал сейф в швейцарском банке. После аналогичного выкручивания рук в Цюрихе банк дал разрешение вскрыть сейф, и Ботандо получил приглашение присутствовать при этом. Через 6 недель после того, как тело Морне было обнаружено, Ботандо и Флавия приземлились в Цюрихском аэропорту, где их ждал полицейский автомобиль. Генерал, как всегда, не хотел покидать Рим и в самолете все время ворчал. Он не любил путешествовать, а в Швейцарию тем более. Чистота, аккуратность и деловитость швейцарцев выводили Ботандо из себя, он находил их невыносимыми, особенно после того, как потерпел фиаско, призывая швейцарскую полицию поставить заслон краденным произведениям искусства непрерывным потоком, утекавшим через швейцарско-итальянскую границу. Ботандо согласился на поездку только потому, что она давала возможность уклониться от очередного светского мероприятия в музее. В честь чего был устроен прием, он так и не понял. Однако Томмазо сказал, что надеется пополнить бюджет и потому настаивает на присутствии всех членов комитета по безопасности. Так громко он теперь именовался. Ботандо позвонил Томмазо и с чувством истинного наслаждения принес свои извинения, сославшись на занятость. Директор не выразил особой радости. Он сообщил, что надеется добиться увеличения ассигнований и считает присутствие Ботандо просто необходимым. Нужно произвести солидное впечатление на потенциальных спонсоров. Томмазо уступил только после того, как Ботандо объяснил, что едет в Швейцарию в надежде вернуть бесценные итальянские иконы. Если в результате этой поездки Ботандо сможет вернуть хотя бы часть итальянского наследия, высокопарно заявил Томмазо, то, безусловно, должен ехать. Пусть он не беспокоится, они прекрасно обойдутся без него. На все вопросы ответит Спелло. Итак, генерал отбыл в Швейцарию. Здесь он сразу начал сомневаться, так ли уж плоха музейная братья в сравнении со швейцарской полицией. Попытка завязать беседу в огромном черном «Мерседесе», катившем по автобану, была встречена угрюмым молчанием. Мрачное настроение Ботандо рассеялось, лишь когда он увидел своего старого французского коллегу в фойе банка. Жана Жене любили все. Протестанты из Эльзаса, он возглавил свое управление задолго до того, как итальянские бюрократы начали подумывать о создании подобного управления и о переводе в Рим Ботандо. На первых порах Жене оказал неоценимую помощь своим итальянским коллегам. Презрев различные ограничения, он передал им горы накопленной информации, посвятил Ботандо в тонкости работы грабителей и скупщиков краденого и регулярно делился с ним последними сплетнями из мира искусства. Сколько раз Ботандо благодарил его за вовремя подсказанный совет. Естественно, он старался отплатить ему той же монетой. Любой запрос от Жене рассматривался как дело первоочередной важности. Постоянный обмен информацией приносил пользу обеим сторонам. Кроме всего прочего, Ботандо просто любил француза за его оптимизм, чувство юмора, и Париж был одним из тех немногих мест, куда он всегда ездил с удовольствием. Нежелание говорить на любом языке, кроме французского, было, пожалуй, единственным недостатком Жене, поскольку ограничивало общение. Тем более, что Ботандо был не силен во французском. Правда, после хорошей еды и изрядной порции коньяка он начинал изъясняться на гальском наречии значительно свободнее. Он пошел навстречу другу, раскинув объятия, но, отчетливо ощутив на себе хмурый взгляд швейцарского полицейского, споткнулся и ограничился крепким пожатием руки и сияющей улыбкой. «Рад видеть тебя, друг мой», — сказал Жене. «Как тебе наша следственная работа, а? Ты хотя бы оценил, что мне удалось заставить этих непрошибаемых типов?» Он помахал рукой безмолвному швейцарцу. «Пустить нас в святая святых!» «Не так плохо для старика-француза». Они поднялись по лестнице и шли сквозь бесконечный строй сверкающих сталью турникетов. Ботандо поздравил коллегу с удачей. «Удача! Ха! Отличная полицейская работа! Вот что это такое! Поиски, встречи, виртуозно проведенные допросы. Ну, наверное, был элемент везения, но совсем пустяковый». Ботандо признался, что не рассчитывает обнаружить в сейфе что-либо интересное. «Наши иконы пропали 9 лет назад. Даже если он украл их, вряд ли у него могла остаться хоть одна, даже как сувенир. Я тоже не жду сокровищ, но кто знает. Жаль, что он скончался так скоропостижно. Беседа с ним могла получиться очень интересной». С удовольствием разыгрывая роль гальского рубахи парня, роль, давно усвоенную им при встречах с иностранцами, Жене театрально потирал руки, наблюдая, как вооруженный до зубов охранник достал ключ и вставил его в замок большого сейфа, каких было в зале около 100. Ботандо с усмешкой отметил, что владельцы сейфов наверняка пребывают в приятном заблуждении, что дубликатов ключей от их сейфов не существует, и их содержимое недоступно как для воров, так и для официального досмотра, что иногда даже хуже. «Еще один пример швейцарского лицемерия», — подумал он. Охранник заметил, что Морне арендовал один из самых дорогих сейфов. Стоимость его аренды составляла 10 тысяч швейцарских франков в год. Уже одно это означало, что там должно было находиться нечто очень интересное. Он ошибся. Там не оказалось ни украденных икон, ни записной книжки с адресами коллекционеров, ни банковских счетов. Словом, ничего такого, что могло бы продвинуть полицейское расследование. Там были деньги. 500 000 швейцарских франков, 50 тысяч долларов в мелких купюрах, такое же количество в немецких марках и английских фунтах и около 400 тысяч долларов в иной свободно конвертируемой валюте. Кроме того, там находилась перевязанная красной лентой стопка рисунков и тетрадей, изрядно захватанных и забрызганных краской. Пока мужчины пересчитывали деньги и переписывали номера купюр, Флавия, о ком, похоже, забыли, и которая за все утро едва ли промолвила 2 слова, села в уголке и начала просматривать наброски. Некоторые оказались очень старыми. На них были изображены руки и ноги, различные типы лиц и костюмов, типичные ученические работы студента традиционной художественной школы. Флавия вспомнила, что когда-то Морне учился в Парижской академии изящных искусств и считался многообещающим художником, но затем почему-то сменил род деятельности и вместо создания картин занялся их продажей. Он также учился в Лионе до того, как переключился на коммерцию. Разглядывая рисунки, Флавия догадалась, почему Морне отказался от творчества. Он был великолепным рисовальщиком, но все его работы выглядели вторичными и слишком уж старомодными. Вспомнив лекции в университете, Флавия заметила в некоторых работах подражание Рембрандту. Потом узнала ноги от Пармиджанино и бесконечные вариации на тему Сикстинской капеллы. Рисунки перемежались пространными записями скучнейших лекций по истории искусства. Позже, после беспорядков 1968 года, методика обучения в Академии изменилась революционным образом. Конечно, нельзя сказать, чтобы художники от этого стали лучше, но, по крайней мере, процесс обучения стал не таким однообразным. Записи содержали рецепты красок, цитаты трудов различных художников, выдержки из учебников по технике, живописи. Флавия с трудом разбирала корявый, торопливый почерк Морне. Некоторые тетради были в лучшем состоянии, самые новые на вид лежали наверху стопки. Проглядывая рисунки, Флавия обратила внимание, что авторство трудно определить лишь поначалу. Просматривая первую тетрадь, она с большим трудом смогла отличить Рубенса от Кареджио, но уже через несколько минут дело пошло быстрее. Флавия оторвалась от созерцания набросков и, убедившись, что мужчины по-прежнему увлечены разговором и не обращают на нее никакого внимания, незаметно уронила три верхние тетрадки в свою большую черную кожаную сумку, стоявшую рядом на полу. Эта сумка служила вечным предметом подтрунивания коллег Флавии, которые считали ее слишком большой и неженственной. Остальные тетради девушка снова аккуратно перевязала красной лентой и положила на стол рядом с пачками денег. Через 45 минут франко-итальянская команда полицейских сидела в ресторане и обсуждала заказ. Перерыв на ленч являлся идеей Флавии и был горячо поддержан мужчинами. Вначале состоялось недолгое расшаркивание по поводу того, куда пойти. Жене предложил итальянскую тратторию, Ботандо настаивал на французской кухне, будучи искренне убежденным в превосходстве последней, жена не стал слишком сильно упираться и позволил себя уговорить. В качестве извинения за свой шовинизм он заказал бутылку Монтепульчано, зная, что это одно из немногих итальянских вин, которые не стыдно поставить на стол. Сделав глоток и одобрительно покачав головой, жена спросил: «Ну, друзья мои, чем могу служить?» Ботандо казался удивленным. «А почему ты решил, будто нам от тебя что-то нужно?» «Уверен, это действительно так. Я очень наблюдателен и умею делать выводы. Например, я знаю тебя как чрезвычайно воспитанного человека, и вдруг вижу, как ты весьма бесцеремонно даешь понять этим швейцарцам, что не желаешь обедать в их компании. Я польщен твоим выбором и знаю твое отношение к швейцарцам, но ты мог договориться со мной раньше и не выражать свое отношение в такой невежливой форме. Из чего я и сделал вывод, что тебя внезапно осенила какая-то мысль, и ты хочешь поделиться ею со мной. А перед этим я видел, как твоя помощница что-то шепнула тебе на ухо. Итак, все неправильно. Я просто хотел получить удовольствие от еды. А в их присутствии это невозможно. Хотя, признаюсь, мне интересно услышать, что ты знаешь о Морне. Похоже, он был неординарной личностью. В самом деле. Между прочим, рекомендую попробовать форель. В соус для форели они кладут не так много муки, как к другим блюдам. Или закажите телятину, так приятно снова встретиться с тобой. Но давай играть по-честному. Я расскажу тебе все, что знаю о господине Морне, а ты позабавишь меня каким-нибудь римским скандалом. Мы так давно не виделись. Наверняка за это время многое произошло». Жене отломил кусочек хлеба, нацепил его на вилку и собрал им оставшийся соус в тарелке. Ботандо, наблюдая за его действиями, раздумывал, стоит ли говорить ему о Рафаэле. Это был единственный анекдот последнего разлива, и жена сумел бы по достоинству его оценить. Но Ботандо сомневался, сумеет ли француз сохранить информацию в тайне. «Ну, — продолжил Жене, вытирая подбородок салфеткой, — как ты, наверное, уже понял, Морне имел слишком много денег, для простого торговца картинами. Он вел экстравагантный образ жизни, владел особняком в Провансе, просторными апартаментами в Париже и галереей, которая приносила некоторый доход, но, безусловно, не могла окупить всех его расходов. Тем не менее, ни закладных, ни долгов за ним не числится. Ни в одной из его резиденций мы не нашли никаких компрометирующих бумаг. Очень аккуратный человек. Тогда где Морне брал деньги? Заработать их легально он не мог, как не мог получить такие суммы от подделки и продажи икон. По нашим данным, он украл 25 икон. Даже если их было бы вдвое больше, получается примерно 6-7 миллионов франков за 10 лет. А тратил он намного больше. Встает вопрос, чем еще он занимался? Потом Морне исчезает. Человек, не пропускавший ни одной художественной выставки, ни одного нового балета за последние 15 лет, постоянный участник богемной тусовки, исчезает на целый год. Так скажи мне, где он был все это время? Жене закончил небольшую речь и улыбнулся, словно ожидая аплодисментов своей блестящей логике. «Я надеялся услышать это от тебя?» «Так чем же Морне занимался-то?» — спросил Ботанду. Жене пожал плечами. «Чтобы делать далеко идущие выводы, нужно располагать больше информации. А теперь твоя очередь. Как там дела в Риме?» Прежде чем Ботанду успел ответить, Флавия, до того момента рассеянно смотревшая в окно, произнесла свои первые слова за весь день. Она не любила, когда на нее смотрели, как на пустое место, хотя время от времени ей приходилось мириться с ролью симпатичного приложения к Ботанду. Это бывало крайне редко, и, кроме того, он был стариком и южанином, поэтому Флавия не ждала от него совершенства. Но в настоящую минуту почувствовала, что пора напомнить о своем присутствии. «Может быть, мы проверим способность комиссара к дедукции несколько позже?» — произнесла она, сладко улыбнувшись французу. Флавия всегда так делала, когда чувствовала, что готова сорваться на грубость. Но Ботанда, уловив ее настроение, не дал ей закончить. «Конечно», — сказал он. «А насколько хорошим художником был этот Морне? Я слышал, его подделки были не так уж плохи. И еще я подумал, мы могли бы связаться с известными фальсификаторами и расспросить их. Теперь, когда его уже нет, они окажутся более разговорчивыми». Жене секунду подумал. Морне был очень способным художником, но слишком поздно родился. Он не принимал модернизм ни в каком виде. Родись Морне столетием раньше, его мог ждать большой успех. А с иконами все не так однозначно. Самые ранние он писал на старых досках и подделывал очень тщательно. Но когда эксперты поняли, на что нужно обращать внимание, и стали отличать его работы с первого взгляда, состаривая иконы, он втирал грязь в дырки от древесного жучка, чего в настоящих работах быть не должно. Морне перестал тратить время на состаривание икон, поскольку для монахов годились копии попроще. Если отставить в сторону технические тонкости, иконы, даже худшие из них, были замечательны. В них присутствовала такая одухотворенность, что, казалось, Морне писал их ради собственного удовольствия. Меня не удивляет, что монахи не могли отличить подделку. Некоторые иконы смотрелись лучше оригиналов. Тебе не мешало бы взглянуть на них. Считается, что подделка всегда уступает оригиналу, но я в этом не уверен. Морне понимал живопись, поэтому ему так легко удавалось всех обмануть. Жене улыбнулся Ботандо и Флавии. Они перешли к кофе, и Жене рассказал пару анекдотов. Флавия решила предпринять еще одну попытку. «Комиссар», — начала она, — «в банке должны знать, когда Морне арендовал сейф и посещал его в последний раз». Нам не удалось выяснить это у банковской администрации, но, если судить по паспорту, последний раз он посещал Швейцарию в мае. Флавия победоносно улыбнулась. Сейчас она напомнит Ботанду, какая у него замечательная помощница, даже если иногда приносит неприятности и головную боль, как, например, сейчас. Флавия взяла свою сумку и достала из нее одну из похищенных из сейфа тетрадей. Неискренне извинившись за то, что присвоила вещественное доказательство, она протянула тетрадь мужчинам. «Взгляните. Ничего не напоминает?» Жене посмотрел и с недоумевающим видом передал тетрадь Ботандо, который также не нашел в набросках ничего особенного. Потом Флавия увидела на его лице выражение неуверенности и затем внезапное озарение. «Ах!» — только и сказал он и вернул ей тетрадь. «Быстро!» — подумала она. «Какой молодец!» «Боюсь показаться чересчур любопытным», — напомнила себе Жене. Ботандо выглядел убитым. «Этого не может быть. Мы должны молчать. Малейший намек полностью разрушит рынок произведений искусства». Флавия находилась под впечатлением сообразительности шефа. Она раздумывала над возможными последствиями своего открытия всю дорогу до ресторана. Генерал же оценил ситуацию мгновенно. «Конечно, конечно», — согласился Жене. «Но о чем я не должен даже намекать?» Флавия снова передала ему тетрадь. «Эти наброски имеют удивительное сходство с портретом Елизаветы ди Лагуна в Риме, с портретом кисти Рафаэля. Теперь, пожалуй, вернее будет сказать, предположительно кисти Рафаэля». Жене пролистал тетрадь еще раз и кивнул. «Действительно похоже. Ну и что из этого? Нет художника, который не пытался бы ее скопировать. До мая прошлого года? До того, как картина была отреставрирована, и никто не имел представления, что на ней изображено?» Жене откинулся на стуле, и широкая улыбка медленно расползлась по его лицу. «Как здорово!» — наконец произнес он. «Просто чудесно!» — добавил Жене, поразмыслив. «И как неудачно для вас!» — вспомнив о приличиях, извинился он. «Когда твоя радость немного поубавится, — сухо сказал Ботандо, — ты поймешь, почему и для тебя лучше молчать об этом открытии. Никакой болтовни в комиссариате, ни слова, даже жене, никому». «О, конечно, конечно. Но, пожалуйста, умоляю вас, выясните все поскорее. Каждый день молчания будет для меня пыткой. И, разумеется, — профессионал снова заговорил в нем, — если понадобится моя помощь, я всегда в вашем распоряжении». «О, Боже! — добавил он, снова расплываясь в довольной улыбке. — Как бы мне хотелось услышать, что скажет на это Томмазо!» «Я часто слышу эти слова», — мрачно проговорил Ботандо. «Но никто не хочет взять на себе труд самому сообщить ему неприятные известия. Я всегда принимаю удар на себя». Линч закончился, и вскоре Жене в отличном расположении духа отбыл во Францию, пообещав переслать Ботандо журнал посещения клиентов, когда получит его из Цюриха. Генерал испытывал противоположные чувства. Перед посадкой в самолет, который должен был доставить их с Флавией в Рим, он позвонил в музей и попросил позвать к телефону директора. Было 4 часа дня, и прием уже начался, поэтому секретарша, получившая инструкции не беспокоить шефа понапрасну, отказалась позвать его к телефону, несмотря на уверение Ботандо в том, что дело не терпит отлагательства и связано с полицейским расследованием. В конце концов он сдался и бросил трубку. «Значит, придется идти в музей и отлавливать директора там. Худшее место из всех существующих», — грустно подумал генерал.